чтобы не упоминался Бог. Сотворение мира по Марксу. Естественно, что Маркевич отказался. Нетеатральная атмосфера зрительного зала продолжается и в антрактах. Публика не общается между собой, не обменивается впечатлениями. Видно, что это случайные посетители. Чувствуют они себя здесь стесненно и неуютно. Одни устремляются в буфет, чтобы как-то занять время в незнакомом им месте. Другие в одиночку или парами молча двигаются по фойе, напряженно глядя в затылок впереди идущим. В Большом театре около 2000 мест. Но, несмотря на переполненный зал, артисты поют в основном для нескольких десятков человек. Тех, кто сидит в директорской ложе, для своих коллег-соперников, для своих родственников и почитателей, которые есть у каждого известного артиста. Их в России называют поклонниками. Я их буду называть так же. Если в антракте вы увидите группу людей, оживленно разговаривающих, спорящих о спектакле, можете быть уверены, что это поклонники. Так как оперный артист поет всю жизнь только в одном театре, то часто они сопровождают его от начала до конца карьеры, входят в его жизнь, стареют вместе с ним, и они же идут за его гробом. Они очень близки артисту, потому что пришли в его мир через его искусство. Оно им необходимо, и часто певец находит в них сочувствие и понимание своего творчества даже больше, чем в своей собственной семье. У меня было много поклонников, которые были рядом со мной с самого начала моей карьеры в Большом театре, и именно они, не побоявшись ГБшников и связанных с ними неприятностей, пришли проводить меня на аэродром, когда я уезжала из России. И никто из моих коллег, с кем я пела четверть века на одной сцене. Среди моих поклонников, кроме молодежи, было немало мужчин и женщин среднего возраста. Некоторые стали моими друзьями, и я в течение многих лет наблюдала их жизнь. Работают они учителями, лаборантами, инженерами, техниками. В общем, наша советская интеллигенция. Уходят на работу в 7-8 утра, возвращаются в 5-6 вечера. В большинстве не женатые, не замужние, детей нет. Чаще всего живут в коммунальных квартирах. Получают зарплату 90-120 рублей в месяц. Как же они при такой нищенской жизни должны удовлетворять свои духовные запросы? Если они любят искусство, это их спасение. Жизнь приобретает смысл. В театре они находят свой идеал. Во время спектакля вместе с любимым артистом можно на несколько часов уйти в другой мир, и они ждут этого дня как праздника. Все неприятности и радости артиста они переживают как свои собственные, и после успешного представления они самые счастливые люди на земле. А на другой день, придя на работу, можно не видеть, не замечать всей серости ужасающей однообразной жизни, а вспоминать и мечтать. Но ведь при нищенской месячной зарплате в 90 рублей нужно каждый день есть. Ежемесячно платить за квартиру, за лекарства, если заболеешь, хочется купить книги, женщине пойти в парикмахерскую, да просто туфли и платье купить хоть раз в 2 года. А пара обуви стоит 50-60 рублей, килограмм кофе – 20. Но они готовы остаться без всего, но купить билет в театр. Они готовятся к спектаклям не меньше артиста.